Готовил и продавал целый ассортимент невероятно вкусной снеди, включая самую лучшую колбасу, которую мне доводилось есть. Он также предлагал немыслимый выбор товаров для дома и предметов туалета. Когда мама звала меня к Риссе Пол, это был сигнал о том, что она хотела, чтобы я принес ей что-нибудь из Сайс. Это могло быть все, что угодно, от банки Sweet Garrett, ее любимого нюхательного табака, или Day's Work, популярного жевательного табака, до неизвестного предмета, о котором я никогда не слышал, котекс. Я понятия не имел, что такое котекс. Как не хотелось мне угодить маме и принести то, что ей было нужно. Я почти всегда что-нибудь путал, особенно когда она говорила. «Крисси Пол, сбегай в Сайс и купи чулки пепельного цвета». Чулки, которые я приносил, оказывались какого угодно цвета, только не пепельного. В конце концов, она стала писать записки Саю, не рассчитывая, что я догадаюсь, что ей нужно. В двух кварталах оттуда, на 9-й улице и Кларк, располагалась еще одна местная достопримечательность, которую мы часто называли «негритянская лавка». Не из пренебрежения, а потому что владельцы магазина, в отличие от владельцев других бизнесов, были чернокожими. Как только в моем кармане оказывались деньги, я бежал на 9-ю улицу, и Кларк купить пригоршню конфет на доллар или пару пакетиков воздушной кукурузы с сыром «Окей Доук». Начиная с 7-летнего возраста или даже раньше, меня постоянно мучил вопрос, где раздобыть деньги. Большинство старших ребят и все взрослые, которых я знал, были обеспокоены той же самой проблемой. Каждый по-своему пытался найти способ заработать. Мой двоюродный брат Терри, 13-летний сын Бесси, был вожаком компании, в которой я иногда тусовался. Они научили меня основам предпринимательства в стиле гетто 50-х годов. Возможности неожиданно открылись, когда городские власти Милуоки начали строительство участка скоростной трассы Interstate 43, проходившей через наш квартал между 7-й и 8-й улицами. Поскольку все жилые здания и бизнесы на 7-й улице готовили к выселению и сносу, Терри и его компания решили заняться мародерством. Хотя я понятия не имел, что такое мародерство, я горел желанием к ним присоединиться и увязался за ними. Я помог старшим мальчишкам буквально разодрать на части готовые к сносу квартиры. Мы искали стройматериалы, аппаратуру, свинец, медную проволоку, болты от оконных рам, старую одежду и даже бумагу. Это не было воровством, по крайней мере, так объяснил Терри. Мы просто помогали городу избавиться от домов, которые все равно шли на снос. Чтобы облегчить рабочим вывоз мусора из этих зданий, мы помогали им, загрузив все это барахло в тележки из супермаркета и увозя все это в восточную часть Милуоки, недалеко оттуда, где возле озера был мост через реку. Именно там мистер Кац, еврейский старьевщик, который покупал у нас этот хлам на вес, держал свой бизнес. Стараясь значительно увеличить прибыль, мы пару раз попытались его надуть, но мы в подметке не годились мистеру Кацу, который сам затеял эту игру. Нашим простодушным замыслом было утяжелить наш хлам перед взвешиванием. Мы мочили тряпки и прятали их под коробками из-под молока на самом дне. Мистер Кац знал про все эти фокусы. Он мгновенно